Глава 12. Портос дю Валлон де Брасье де Пьерфон. Из разговора с Арамисом Д'Артаньян узнал, что фамильное имя Портоса было дю Валлон, что он назвался еще по поместью де Брасье и что у него был за эту землю процесс с нуайонским епископом. Следовательно, эту землю нужно было отыскивать около Нуайона, то есть на границе Иль-де-Франса и Пикардии. Маршрут его был составлен скоро. Он доедет до Дамартена, где дорога разделяется надвое. Одна идет на Суассон, другая на Компьен. Там он осведомится о поместье Брасье и, смотря по ответу, отправится дальше прямо или налево. Планше, не успокоенный еще насчет своего положения, объявил, что пойдет за Д'Артаньяном хоть на край света. Он просил только своего господина выехать ночью, находя это безопаснее. Д'Артаньян предложил ему уведомить об этом и успокоить жену его, но Планше отвечал, что жена его, без сомнения, не беспокоится, не зная, где он, но что он, Планше, зная невоздержанность ее языка, умрет от беспокойства, если ей скажут, где он. Д'Артаньян рассудил, что он совершенно прав, и не настаивал больше. Часов в 8 вечера, когда на улицах начало темнеть, он и Планше оставили гостиницу «Шеврет» и выехали через Сен-Денисскую заставу. В полночь они были уже в Дам-Мартене. Расспрашивать было поздно, хозяин гостиницы «Лебедь» спал, Д'Артаньян отложил все до завтра. На следующий день он позвал хозяина. Трактирщик был из числа тех лукавых нормандцев, которые не скажут вам ни да, ни нет, думая, что скомпрометируют себя, прямо отвечая на вопрос. Д'Артаньян мог только догадываться, что, вероятно, ему следует ехать прямо, и отправился в дальнейший путь, сообразуясь с двусмысленным указанием хозяина. В 9 часов утра он прибыл в Нантейль, тут он остановился позавтракать. На этот раз хозяин был прямодушный пикардиец. Узнав в Планше земляка, он нисколько не затруднился сообщить ему все требуемые сведения. Поместье Брасье было в нескольких лье от Вилли-Котре. Д'Артаньян помнил, что был раза два в Вилли-Котре, тогда королевской резиденции. Он отправился туда и остановился в знакомой гостинице «Золотой дельфин». Тут он собрал самые удовлетворительные сведения. Ему сказали, что поместье Брасье находится в 4 лье от города, но Портоса нужно искать не там. У Портоса действительно были споры с нуайонским епископом за Пьерфонскую землю, граничившую с его поместьем. Но утомленный всеми судебными дрязгами, в которых он ничего не смыслил, Портос покончил дело разом. Купил Пьерфон и прибавил имя его к своим прежним именам. Теперь его звали Дю Валлон де Брасье де Пьерфон, и жил он в своем новом имении. Портос явно добивался славы маркиза Карабаса. Надо было еще обождать до завтра. Лошади сделали в этот день 10 лье и устали. Можно было, конечно, взять других, но дорога шла через большой лес, а Планше, как известно, не любил леса ночью. Планше не любил еще и другого обстоятельства – выезжать, не закусив. И когда Д'Артаньян проснулся, завтрак стоял уже на столе. На такое внимание нельзя было жаловаться. Д'Артаньян сел за стол. Само собой разумеется, что, вступив в прежнюю должность, Планше снова сделался подчиненным и не стыдился доедать остатки от еды Д'Артаньяна, точно так же, как мадам де Мотвиль и мадам де Фаржи не стыдились есть блюда со стола Анны Австрийской. И так им нельзя было выехать раньше 8 часов. Ошибиться было невозможно. Надо было ехать по дороге из Вилли-Кутре в Компьен и, проехав лес, повернуть направо. Было прелестное весеннее утро. Птицы пели в тени деревьев, и лучи солнца широкими полосами, как золотые шторы, падали между ветвей. В других местах свет едва проникал сквозь чащу листьев, и пни старых дубов, куда быстро прятались ящерицы при приближении путников, были погружены в тень. Утренний воздух был напитан ароматами трав, цветов и листьев. Д'Артаньян, которому надоела удушливая атмосфера Парижа, подумал, что, называясь тремя владельческими именами, приятно жить в таком раю. Потом он покачал головой, говоря: «Если бы я был Портосом, и Д'Артаньян приехал бы ко мне с предложением, с каким я еду к нему, я знаю, что я отвечал бы Д'Артаньяну». Что касается Планше, он ни о чем не думал. Он наслаждался пищеварением. На опушке леса Д'Артаньян увидел указанную ему дорогу и вдали башни огромного феодального замка. «Ого», — проговорил он, — «кажется, этот замок принадлежал старинной Орлеанской линии. Уж не заключил ли Портос сделку с герцогом Лонгвильским?» «Посмотрите, какой тут везде порядок», — заметил Планше. «Если эта земля принадлежит господину Портосу, я расхвалю ему его хозяйство». «Нет, сделай милость, не называй его Портосом, ни даже Дювалоном, а де Брасье или де Пьерфоном, иначе мое предприятие не удастся». Приближаясь к замку, привлекшему сначала его взоры, Д'Артаньян начал догадываться, что друг его не мог тут жить. Башни, хотя и массивные, как будто достроенные только вчера, были разрушены, словно какой-нибудь великан рассек их топором. В конце дороги перед Д'Артаньяном открылась прелестная долина, в глубине которой над маленьким озером дремали несколько разбросанных домиков, покрытых черепицей или соломой. Они, казалось, признавали господином над собой красивый замок с флюгерами, выстроенный в начале царствования Генриха IV. На этот раз Д'Артаньян не сомневался, что перед ним жилище Портоса. Дорога вела прямо к этому красивому замку, который в сравнении со своим дедушкой, замком на горе, был то же, что щеголь из свиты герцога Антьенского в сравнении с железным рыцарем времен Карла VII. Д'Артаньян поехал по дороге рысью, Планше не отставал. Через 10 минут Д'Артаньян был у въезда в правильную аллею из красивых тополей, упиравшуюся в железную решетку с позолоченными стрелками и поперечными перекладинами. Посреди аллеи кто-то стоял, похожий на господина, в зеленом платье и раззолоченный, как решетка, верхом на толстом жеребце. Направо и налево возле него были два лакея с галунами по всем швам, перед ним толпа нищих, униженно кланявшихся. «А, — проговорил Д'Артаньян, — уж не это ли Дювалон де Брасье де Пьерфон? Как же он съежился с тех пор, как не называется уже Портосом?» «Это не может быть он», — сказал Планше, отвечая на мысль Д'Артаньяна. «Господин Портос ростом 6 футов, а в этом нет, я думаю, и 5. Однако ему что-то очень низко кланяются». С этими словами Д'Артаньян двинулся по направлению к важному господину и его лакеям. По мере приближения он как будто узнавал знакомые черты. «Господи!» — сказал Планше, который тоже как будто узнал этого человека. «Неужели это он?» При этих словах всадник обернулся медленно и величаво. Оба путника увидели в полном блеске большие глаза, багровую физиономию и красноречивую улыбку мушкетона. Это действительно был мушкетон, заплывший жиром, готовый лопнуть от здоровья. Узнав Д'Артаньяна, он поступил совсем не так, как лицемер Базен. Он сошел с коня, снял шляпу и подошел к офицеру. Все общество обратилось с поклоном к новому светилу, затмившему прежнее. «Господин Д'Артаньян! Господин Д'Артаньян!» — воскликнул Пати от восторга мушкетон. «О, как обрадуется мой хозяин! Дювалон де Брасье де Пьерфон!» «Добрый мушкетон! Так значит, господин твой здесь, в своих владениях!» «Как ты похорошел! Как растолстел, расцвел!» — продолжал Д'Артаньян, неумолимо перечисляя перемены, произведенные в некогда голодном мушкетоне привольной жизнью. «Да, слава богу!» — отвечал мушкетон. «Я довольно здоров!» «Что же ты ничего не скажешь твоему другу Планше?» «Планше! Неужели это ты, Планше?» — воскликнул мушкетон с распростертыми объятиями и со слезами на глазах. «Я», — отвечал Планше, — «о, ты не загордился?» «Со старым другом никогда, Планше! Ты или не думал этого, или не знаешь мушкетона!» «Знаю», — отвечал Планше, слезая с лошади и идя с объятиями к мушкетону. «Да и не то, что это каналья Базен, который 2 часа продержал меня в сарае и притворился, будто не узнает меня». Планше и мушкетон обнялись с таким чувством, что зрители были растроганы и подозревали в Планше какого-нибудь переодетого господина, так высоко стоял в их мнении мушкетон. «Теперь», — сказал мушкетон, освободившись из рук Планше, тщетно старавшегося соединить их за спиной своего друга. «Теперь позвольте вас оставить. Мне не хочется, чтобы кто-нибудь другой известил о вашем приезде. Хозяин никогда не простит мне такой оплошности». «Достойный друг», — сказал Д'Артаньян, избегая новых и старых имен Портоса. «Так он не забыл меня?» «Забыл? «Он!» — воскликнул Мушкетон. «Не было того дня, чтобы мы не ожидали известия о производстве вас в маршалы вместо господина Гассиона или Бассомпьера». На устах Д'Артаньяна мелькнула улыбка, пережившая в глубине сердца разочарование юности. «Вы», — продолжал Мушкетон, обращаясь к крестьянам, «останьтесь здесь при его сиятельстве, пока я доложу о его приезде». С помощью двух сострадательных особ он взобрался на своего сильного коня, между тем, как Планше, не столь тяжелый, вскочил на своего сам. Мушкетон поскакал коротким галопом по аллее. «Начало недурно», — сказал Д'Артаньян. «Тут нет ни тайн, ни плащей, ни политики. Здесь хохочут во все горло, плачут от радости, лица воршин шириной. Сама природа, кажется, празднует. Деревья как будто покрыты вместо листьев и цветов зелеными и розовыми ленточками». «А мне, — сказал Планше, — мне кажется, что отсюда слышу усладительнейший запах жаркого. Вижу целый строй поварят, вытянувшихся перед нами. Что за повар должен быть у господина де Пьерфона, который так любил покушать, когда назывался еще просто Портосом?» «Стой! — воскликнул Д'Артаньян. — Ты меня пугаешь. Если действительность соответствует предположениям, я пропал. Человек никогда не захочет выйти из среды такого счастья. И меня ждет неудача здесь, как и у Арамиса».